Берг хотел что-то соврать, но надоело. — Сложно объяснять, — сказал он. — Меня зовут Берг. Майкл Берг. Я приехал очень издалека. Так вы помните того американца? Он посмотрел женщине прямо в глаза. Та, прищурившись, держала его взгляд, потом улыбнулась. Иначе, дружелюбно. — Она красивая, — вдруг подумал Берг, который давно потерял привычку оценивать женские лица. — Да, я помню вашего американца. Его звали Фрэнк. Трудно было не запомнить. Во-первых, штатовцы обычно останавливаются в Интерконе. Во-вторых, мужчина сумасшедшей красоты, хоть в кино снимай. Берг спохватился. — Может, вы хотите выпить? Он положил на стойку 1000-динаровую банкноту. Тутти молча взяла ее, налила себе крохотный стаканчик виски и для проформы пригубила. — А вы часом не из полиции? — Разве похож? — Нет. — А как выглядят полицейские? — Как дерьмо. Большие бицепсы и маленькие глазки. На прошлой неделе тут были двое из госбезопасности. Вынюхивали как раз насчет Фрэнка. — И что вы им рассказали? — Похоже, я на дурочку. Кто же этой падали правду говорит? Берг только хмыкнул. 2 месяца назад эти же типы арестовали 2 наших девочек. Может, они и проститутки, но бить-то их зачем? Хорошие были девочки, всегда давали чаевые. Заглянув Берку в глаза, она прибавила. А вы даете на чай? Да-да, конечно, всегда. И правильно. Здешние жмутся, коммунисты отучили от хороших манер. Берг положил на стойку еще 1000 динар, которая тоже исчезла. — Полицейским тут только кретины правду говорят, — продолжала Тути. — Я этим врагам народа ничего ни за какие деньги не продам. — Я не из полиции, — напомнил Берг. — Откуда вы так хорошо знаете английский? — Жила в Чикаго 20 лет. — Да ну! И как же вас угораздило? То есть почему вы вернулись? Мать заболела. Пришлось. Парменша вздохнула и неожиданным проворным движением закинула себе в горло весь стаканчик виски. Матери лучше, лучше вырезали эту дрянь. Короче, про Фрэнка я вам скажу. Что знаю? А знаю мало. Спрашивайте. Почему вы называете его Фрэнком? Сам так представился. Мы не то чтобы много общались, дружелюбным его назвать было трудно. А еще с кем-нибудь он говорил? Спросил Берг. Нет, это печально. Такой писаный красавец пропадает. К нему подкатывали и девушки, и парни. У нас тут боевой народ. Он ни-ни, сидит себе за стойкой, пиво потягивает и в блокноте пописывает. Мне видно все цифры какие-то, формулы. А о себе он ничего не говорил? Нет, только один раз вдруг разошелся, стал танцевать. Причем, когда оркестр ушел отдыхать. В тот вечер он хорошо набрался, и давай плясать. — В одиночку? Тутти рассмеялся. — Да, в одиночку. И не твист или еще что-нибудь современное. Лопочет, напевает на каком-то странном языке, и все кружится, кружится, как-то хитро выламывается. Очень красиво, будто по воздуху плывет, только, ну, прям как шаман туземный. Словно он так долго танцевал, 5-10 минут. Оркестр вернулся, но не начинали, смотрели на него во все глаза, и посетители тоже. Я смотрела, и диву давалось, во, дает тихоня. Очевидно, у Берка был такой озадаченный вид, что барменша саму себя перебила и сказала, ну, короче, оттанцевал и был в таком отличном настроении, что отстегнул мне сумасшедшие чаевые. Сказал, что это его последний вечер в Белграде. А он не упомянул, куда уезжает? Нет. Ну что ж, спасибо. Погодите, я еще одно вспомнила. Он говорил по-сербски. Шутите. В последний вечер, когда он хорошенько набрался, он пробовал говорить по-сербски. Акцент чудовищный, но слов знал много. Я спросила, не был ли он в войсках НАТО или ООН. Некоторые солдаты нахватались нашего языка за время войны. Он сказал нет, мол, сам научился по книжкам. Берг еще раз поблагодарил ее и поднялся к себе в номер. За окном по-прежнему падал снег. Берг лежал на кровати и наблюдал, как по стене мечется свет от автомобильных фар. Он узнал много странного. Никола Тесла, Айн Рэнд, зачем-то сербский язык, пляска в одиночку. Как это сложить во что-то осмысленное? Когда Берг утром спустился в вестибюль, портье со значением кивнул в сторону двери. Швейцар Иво, пожилой солидный мужчина в пурпурной форме, с золотыми галунами и эполетами, выслушал Берка, с величавым достоинством сложил банкноту в 10 евро и сказал: «Стало быть, чернявый американец вашего возраста, в январе, помню, Фрэнк, так, правильно, а куда он уехал? Известное дело, в аэропорт. А улетел-то он куда?» «Мне он не доложил». Берг решил зайти с другого конца. «А когда он у вас жил, куда он ездил?» «Мне опять-таки не докладывал. Хотя нет, погодите, один раз просил такси организовать. Собирался в музей Теслы». Музей Берг осматривать не планировал. Хотел только справки навести. Но, купив при входе брошюрку о Тесле на английском, он вдруг решил, что глупо не воспользоваться случаем и не пополнить свои знания о человеке, который, по словам портье Милича, изобрел правильное электричество и 20 век. Получасовая экскурсия по залам его ошеломила. Большая, любовно собранная и профессионально представленная экспозиция, множество моделей, сотни фотоснимков, рисунки и чертежи в витринах, и все убеждало в гениальной разносторонности Теслы.